Глава 14. Я просыпаюсь от какого-то знакомого запаха. Спросонья не могу понять, чем пахнет. Потягиваюсь, прислушиваюсь. В квартире тишина. Роман либо ушел, либо сидит в своей комнате, что маловероятно. От моего мужа всегда много шума. Где бы он ни появился, он как будто наполняет собой пространство. Интересно, куда он подевался и что за запах? Выхожу из комнаты и ахаю. Вся гостиная заставлена моими любимыми лилиями. Запах такой сильный, что мне приходится открыть окно, чтобы немного проветрить. Прохожу на кухню. Чистота, порядок, тишина. Муж решил задобрить меня цветами и уборкой, как в старые добрые времена. Только вот он забыл, что я уже не та наивная девочка, которая смотрела ему в рот. Я варю себе кофе и сажусь за стол, погружаясь в мысли. В этот момент ключ в дверях поворачивается, и в квартиру заходит Роман. «Проснулась?» — с улыбкой спрашивает он, как будто между нами не было ссор, скандалов и измены. «Как видишь», — отвечаю холодно. «Как тебе сюрприз?» — продолжает он, улыбаясь той самой своей улыбкой, которую я когда-то так любила. «Какой?» — спрашиваю я удивленно. «Ну, твои любимые цветы, лилии, видишь, я помню». Тоже мне удивил цветами. «Позволь заметить, я не 18-летняя дурочка, чтобы радоваться цветочкам. Или я должна удивиться, что ты вспомнил, какие я люблю цветы? Ты вроде на склеротика не похож». «Хорошо». Он не ведется на мои уколы, ставит пакеты на стол и начинает распаковывать их. Я наблюдаю за ним с интересом. Прямо день сюрпризов у меня сегодня. Он вынимает контейнер с едой, ставит на стол, а затем достает тарелки и начинает перекладывать мои любимые блюда из китайского ресторана. «А, даже сам сходил?» – насмешливо спрашиваю я. «Конечно, ради тебя все что угодно», – с гордостью отвечает он, доставая бутылку моего любимого вина. «Что происходит, Рома? Я устаю от этой игры». «Просто подумал, что ты проголодаешься», – миролюбиво отвечает он. «А с каких пор ты стал об этом думать?» «Вот с этих самых и начал, Жень. Так теперь всегда будет, обещаю». Он смотрит на меня проникновенно. «Жень, я все понимаю, ты обиделась. Решила отомстить, спровоцировать меня на ревность. Я взбесился, да. Я все еще ревную тебя. Но мы же взрослые люди. Давай поговорим и расставим все точки над «и». «Давай», — говорю я, откидываясь на спинку стула. «Мои условия ты знаешь». «Жень, ну какие могут быть условия? Мы столько лет вместе. Давай все забудем и будем жить так, как раньше». «А как же твой ребенок?» – спрашиваю я, глядя ему прямо в глаза. «Этого ребенка ты никогда не увидишь, и Лера больше никогда не подойдет к тебе, я тебе обещаю. Мы будем жить как раньше, даже лучше. Жень, я понял, что не хочу тебя терять, я люблю тебя и хочу быть с тобой». «А, какие красивые слова!» – я хлопаю в ладоши. «Хорошо. Я жду доступ к бухгалтерии твоего, нашего бизнеса». «Тогда я хочу вернуться в нашу спальню». «А ну уж нет». «Ну тогда и доступа не будет». Демонстративно складывает он руки на груди. «Ну и хорошо, договорились». Я встаю и выхожу из кухни. «Жень, ну почему у нас так всегда?» Он идет за мной. «Ну почему ты такая упрямая? Почему ты не хочешь выслушать меня? Я хочу вернуться в нашу спальню. Я также имею на нее право». «У тебя есть комната, а спальня моя и останется моей», — говорю я твердо. «И тебя я туда больше не впущу». «Ой, ну и ладно, сиди сама в своей холодной, как и ты, спальне, снежная королева. Мне есть куда пойти и чем заняться». «Да, конечно, иди к молодухам. Они более сговорчивы, чем я», — бросаю в ответ. «Ты невозможно, с тобой никак не договориться, ты ничего не слушаешь, не хочешь даже попытаться понять меня, а ведь мы с тобой...» «Да, мы с тобой, но ты меня не вспомнил, когда шел к ней. Отрезаю я. Ты обо мне не подумал, так почему я должна думать о тебе? Все, разговор закончен. Можешь взять свои веники и тащить Лерки». Меня начинает трясти от злости. Он думает, что все можно исправить цветами и едой, что я такая неприхотливая, что можно обойтись и этим. Неужели он не понимает, что наша семейная лодка пошла ко дну? Я одеваюсь и выхожу из дома. «Куда ты?» – требовательно кричит муж. «По делам», – отвечаю я, – «на работу устраиваться». Я иду на автобусную остановку. Денег у меня осталось немного после покупки себе нарядов. А еще Лизина свадьба. Вспоминаются слова дочери, и обида захлестывает меня. Думаю, что она может обратиться за деньгами к отцу. Что взять с безработной матери? Я иду по знакомому адресу и звоню в дверь. «Чего приперлась?» — открывает мне Верка.